Шикакунар откинулся в своем кресле и сложил руки в защитном жесте отрицания. «Вы так говорите, что создается впечатление, что у вас есть ответы на эти вопросы. Какие у вас подготовлены стратегемы по этому поводу? Мне не нужны глаза, чтобы знать местоположение противника, и я защищен от гиндзюцу Шарингана. В Канахе я знаю только одного шиноби, который сможет похвастать схожими способностями. Хатаки Какаши. Нет, у него Шаринган только третьей стадии развития, и этого точно недостаточно, даже для выживания. Говоря о таком шиноби, я говорю о шиноби по имени Майта Гай. У него есть навыки и достаточное мастерство в тайдзюцу для боя вслепую, и он может ориентироваться на противника только по биению его сердца и звуку сокращения мышц. Однако я вижу сомнения на вашем лице, Шикакунара, так что предлагаю закончить с пустыми разговорами и перейти к наглядной демонстрации, чтобы уважаемым джонинам стала ясна разница между шиноби и С-ранга на собственном опыте, если они по непонятным для меня причинам не могут сделать это с помощью мыслительного процесса. Стадион для проведения поединков уже готов, так что осуществим практическое испытание. Предлагаю отправиться туда и пригласить Майта Гая. Стадион для финальных поединков, экзамена на Чунина. До стадиона мы все добрались очень быстро. Единственное, что третий все же отправил дежурившего у входа в кабинет Асуму, чтобы тот смог сам составить впечатление от нашей схватки, а не с его слов. Немногочисленные зрители разместились на доделанных сиденьях, а мы с троицей глав кланов спрыгнули на арену. Пхинге. Режим отшельника, жабьего мудреца. Я даю вам право первого удара, Шикакунара, покажите мне всю мощь триады кланов, шепотом. Брин и Теон, дегенераты. Построение и наши качо. Мое высказывание на языке старого мира было не просто репликой, а кодовым словом, активировавшим печать, что на некоторое время многократно ускоряет восприятие. Пользоваться этим средством можно не чаще одного раза за период бодрствования, но кроме этого у него не было никаких ограничений, и теоретически там можно было выставить любое масштабирование, только выкрутив ее на максимум можно было добиться того, что одна секунда превратится в несколько лет, а с такой степенью компрессии пользователь будет думать так быстро, что ему покажется, что он полностью неподвижен и просто начнет сходить с ума со скуки. Соответственно, чем больше скорость восприятия, тем выше вероятность стать психом в восприятии окружающих за одно мгновение. Восприятие Х2. Пока и наши качо неспешно складывали ручные печати для активации своих техник и в замедленном темпе проговаривали их названия, я уже был готов применить гиндзюцу на местности и создать картинку того, что я стою на прежнем месте. Техника жабьего мудреца. Зеркало реальности. Я не стал атаковать их самих напрямую, а поставил вместо себя земляного клона, в грудь которого поместил модифицированную ловушку Яманакафу. Теперь она не служит ретранслятором и проводником для его дзюцу, а перенаправляет вражескую атаку на самого пользователя ментального дзюцу или на ближайшую цель по желанию. Датон. Каге Буншин. Буншин Тарапу. Высвобождение земли. Теневое деление тела. Ловушка деления тела. Шинтин Кугуцу Джуин Но Дзюцу. Техника проклятой кукольной печати перевернутого сердца. Шинран Шин Но Дзюцу. Техника нарушения разума. Каге Нуи Но Дзюцу. Техника теневых игл. Бубун Байка Но Дзюцу. Техника удвоения частей тела. Троица джонинов закончила свои техники одновременно, что говорило о хорошей командной работе, но скорость самих техник была разная, и первым моего клона атаковал Инаичи, как я и планировал. Спустя мгновение клона облепили теневые нити иглы, и вот уже увеличенная до гигантских размеров ладони сходится на клоне в попытке его расплющить одним ударом. Шикаку почти сразу понял, что что-то не так, так как его теневые техники продолжение его духовной силы, и как ощущается живой человек ими плененный, он прекрасно знал, и продвинутая версия его дзюцу сразу начала отступать от земляного клона. Чё за назад? К сожалению для них всех, у больших ладоней столь же большая инерция, и хоть сокрушающий удар превратился в простое касание, но печати удержания среагировали и на это. Каге Нуи Но Дзюцу. Техника теневых игл. Шикаку атаковал клона вновь, но на этот раз он пытался уничтожить его, превратив нити в многочисленные и прочные иглы, как и следовало из базового названия техники, очень удобная в своей пластичности дзюцу, пусть и не особо разрушительная. Десятки, сотни теневых игл пронзали весьма прочного клона, пока наконец его целостность не была нарушена в достаточной степени, чтобы одна из игл проникла глубже и повредила ловушку для Инаичи. Датон. Шинджузаншу Нодзюцу. Высвобождение земли. Техника двойного самоубийственного обезглавливания. Датон. Шинджузаншу но дзюцу. Высвобождение земли. Техника двойного самоубийственного обезглавливания. Датон. Шинджузаншу но дзюцу. Высвобождение земли. Техника двойного самоубийственного обезглавливания. Три подряд одинаковые техники и малоподвижный Чоза, еще не сумевший освободиться от пленяющих его печати, уходит под землю вместе с утратившим контроль за своим телом Инаичи. Нара успел избежать захвата, но дзюцу ему пришлось прервать. Шуншин. Пока Шикаку уворачивался от захвата, я переместился за пределы, в котором мог управлять гендзюцу, и оно рассыпалось, но моей целью была голова Чозы, которого было не сдержать слабой техникой Датона, хоть сколько-нибудь долго. Датон, дому, высвобождение земли, земляное копье, таранный удар в лоб, почерневший от действия дзюцу, руки Чоза отправляются в объятия Морфея. Мое восприятие вернулось к прежним значениям, и теперь я мог нормально общаться с окружающими. Вот вы остались в одиночестве, Шикаку, ваши союзники повержены, один за другим. Какие будут ваши действия? Что с Инаичи? Я не вижу у него никаких повреждений, это яд, он вам потом расскажет, когда очнется. Шикаку, вы признаете поражение в этом поединке или желаете продолжить? Признаю. Несмотря на спокойный тон, которым были произнесены эти слова, чувствовалось, что никакого поражения он, разумеется, не признал, но слова прозвучали и их слышали все присутствующие. Очень хорошо. Тогда давайте приведем уважаемых глав кланов в сознание, и после небольшой демонстрации тайдзюцу в исполнении Майта Гая и меня мы вернемся в башню Хокаге. Оставшиеся дни до объявления о начале экзамена пролетели стремительно, так как у меня возникла огромная куча дел, плюс приходилось заниматься с Инаи и Сакурой. Не сказать, что я прям так зашивался или крутился как белка в колесе, но дел было действительно много. Для начала пришлось перетасовать команды и найти временную замену для Ина, чтобы тренировки Шикамару и Чоджи не стояли на месте. Такой заменой до начала экзамена стал один из дальних родственников Инаичи в ранге Чунина. Особыми талантами он не обладал, так что замена вышла почти равная. Примерно за неделю до начала движухи я раскачал переплетение чакры Ина, и она сумела овладеть созданием теневого клона. Теперь ее двойник участвовал за нее, и надобность в Чунине отпала. Разумеется, ни о каком боевом применении этого дзюцу речи не шло, так как даже один клон жрал приличное количество от ее объема чакры. Кроме этого, Ина теперь жила по очень жесткому распорядку, не позволявшего ни малейшего проявления лени и прочего неконструктивного поведения. Самым ужасным и шокирующим для нее стал тот факт, что есть теперь она будет больше Чоджи, и ей еще будет казаться, что этого мало. Забудь про диеты, в принципе забудь. Теперь у тебя не диета, а курс потребления калорий для перестройки организма. На Сакуру можешь не кивать, у нее было аномальное развитие чакра-системы, и сейчас она почти не изменяется с течением возраста. Никакого расширения и появления новых очагов или еще чего-то такого, просто ее чакра-система по уровню развития достигла уровня взрослого человека. Всем остальным приходится постоянно тренироваться в контроле чакры, так как ваша система постоянно растет, и это вносит нестабильность в вашу практику ниндзя. Завидовать этому также не надо, так как подобная аномалия говорит, что по уровню запасов чакры она навсегда останется на уровне слабого генина. Ответить она не могла, так как в данной по самоощущению сама себе, наверное, напоминала желе или студень от жары, растекшейся по тарелке, и несмотря на ее полную обнаженность в происходящем не было ни капли эротики, пока не было. Хе-хе. Вначале Ина дико стеснялась, когда ей пришлось раздеваться догола, но после того, как с ней в первый раз сползл этот эффект, расслабляющий все мышцы в организме, на ней напал такой дикий жор, что она забыла и про манеры при еде, и про диеты, и про свой стыд, и про нормы приличия, не позволявшие бегать голым дикарем. Она сметала со столика на колсиках ВС, что на НМ стояла, а после падала в спячку на несколько часов. Во время процедуры столик закрывался специальной крышкой, которая полностью отсекала все запахи пищи, судя по всему, печать барьерного типа или особая дзюцу. Приходила она в себя уже в одиночестве, накрытая тонкой циновкой. Одежды на ней ВС также не наблюдалось, но смущаться уже было некого, так что Ина приводила себя в порядок и одевалась совершенно спокойно. Пару раз к Джирэй Сенсею приходили и другие посетительницы, кроме нее с Сакурой, тогда начало занятий заметно смещалось или вообще переносилось на вечер. После третьего такого случая, спутавшего ей все планы на вечер, Она не вытерпела и попыталась подглядеть за происходящим с помощью пойманной в дзюцу белки. На успех она особо не рассчитывала, но, видимо, ее чакры в теле животного оказалось достаточно и ее не сожгло при проникновении. Воодушевленная тем, что печати не отреагировали, и она смело повела своего шпиона в самое логово противника. Ей опять сопутствовал успех, но дойдя до цели и увидев происходящее, она чуть было не утратила контроль над дзюцу и не выпустила белку в самый неподходящий момент из возможных. Джирая-сан занимался этим с сенсеем Сакуры, Юхи Куринай. Если бы она была в своем собственном теле, то она напугала бы парочку звуком своей нижней челюсти, упавшей на пол. Через полчаса, заняв привычное уже место, после такой картины, просто отпечатавшейся у нее в голове, она не могла думать ни о чем ином, как о том, что происходило в этой комнате буквально вот только что. Когда процедура дошла до этапа наполнения тела внутренним жаром, то по непонятной причине первой нагрелась не область возле сердца, как обычно, а зона, расположенная ближе к желудку, и через некоторое время это вызвало самопроизвольные и хаотичные сокращения мышц, которые, впрочем, быстро прошли, не оставив после себя каких-либо отрицательных ощущений, скорее даже наоборот. На следующий день занятий ситуация чуть было не повторилась, но успешно изгнанный из головы образ атаковал ее потом не на процедуре, а уже вечером, по возвращении домой. Инна в ту ночь вся извелась, не зная, как избавиться от непонятного внутреннего зуда в столь деликатной области. Третья по счету процедура после того случая с наставницей Сакуры чуть было не закончилась преждевременно, когда этот образ и вызываемый им зуд напал на нее в процессе и на начало ерзать положу, что, разумеется, не прошло незамеченным для сенсея, но, к счастью, он неправильно понял, какие она испытывает ощущения, и предположил, что это нечто болезненное, а не странно щекотное. «Терпи». И она терпела, столько сколько могла, но в итоге это превысило ее самоконтроль, и тогда сенсей вмешался, звонко шлепнув ее по ягодице, выпуская слабую волну чакры при касании. «Плохо, надо стараться сильнее, Инна. Моя обычная чакра сбивает собственную перестройку твоего организма, и хорошо, что это возникло там, где развитие чакры каналов и так не является необходимым, а не в области позвоночника или центрального очага. Очень плохо, что мы столкнулись с этим на переломном этапе, когда окончательная структура Кейракуки должна перейти в стадию закрепления. Мы не можем сейчас допускать слишком большого перерыва, все свободное время уделяя упражнениям по контролю и развитию чакры, что я тебе показал. Следующий сеанс в понедельник». Через два дня ситуация только ухудшилась, так как на занятии в первый день недели сенсей был вынужден трижды сбивать судороги, охватывавшие Инна, и пускать свою чакру на основе суитона. Резкое охлаждение было даже чем-то приятно, но, к сожалению, все менее действенно, и на последнем занятии ее ягодицы стали просто красными от шлепков, а в итоге сенсей был вынужден просто постоянно удерживать там руку, так как стоило ему ее убрать хоть на мгновение и прекратить ток, охлаждающий организм чакры, как жар стремительно нарастал, а с ним приходили и судороги, которые сильно мешали. «Это не может так продолжаться дальше, Инна, мне придется совсем прекратить воздействие суитоном, а тебе необходимо будет терпеть и сохранять при этом неподвижность. Я зафиксирую твои конечности, чтобы ты не могла ими двигать, но болевые ощущения никуда не исчезнут. Ты готова терпеть?» Инна слабо кивнула, будучи не в силах развеивать заблуждение наставника по поводу своих ощущений, и согласилась на проведение процедуры без обезболивания. «Вот, специальная палочка из походной аптечки Иринина, ее дают раненым, когда нет времени или сил заботиться об анестезии. Будет сильно больно, сожми ее изо всех сил, при сжатии там будут выделяться эфирные масла, которые чуть-чуть облегчат страдания». Инна лежала неподвижно, и это была действительно мука, пусть и не болезненная, а обратная, но стонала и вскрикивала она совершенно натуральным образом. Все ее тело было в огне, и в этот раз она чувствовала каждое движение чакры сенсея по своему организму, чего и близко не было раньше. Каждый его проход от источника к самому тонкому чакра-каналу в пальцах рук или ног ощущался как волна жара, прокатывающаяся из одной части тела в другую. Когда же дело дошло до самого проблемного чакра-узла в организме Инна, то она потеряла сознание после того, как на нее обрушились ощущения, которые она потом сравнила с сильным райтон-дзюцу. Придя в себя, Инна поблагодарила судьбу за то, что Джирая-сан так строго следил за тем, чтобы она ничего не ела и не пила за 5 часов до сеанса, потому что раньше ей это казалось излишней строгостью, а вот теперь она сама увидела, по состоянию лажа, что вообще перестала контролировать свой организм, и будь в теле чуть больше жидкости, чем было, и она бы опозорилась перед наставником так неимоверно, что словно ей было меньше года. Привычный голод навалился на молодую кунаичи, и она принялась опять сметать все, что попадало ей под руку, даже не особо понимая, что же она собственно ест. Тем временем, территория клана Иманака. Первый этап закончен, и Наичи-сан, следующий можно начинать не раньше, чем через 2, а лучше 3 месяца. Вот как, и каковы результаты первого этапа? В процессе я усилил выработку ян-компонента чакры в ее организме, что позволило явно проявить ее сродство со всеми доступными стихиями. Обнаружились достаточно мощный суитан и датон. Неприятным моментом оказалось, что Иначан обладает сродством и с катоном, но по непонятной причине подавляет его на уровне подсознания. Это чуть было не стало камнем преткновения, и я думал, что мне придется пойти на крайние меры, но все обошлось, и ваша дочь смогла прорвать эту психологическую завесу, даже не подозревая о ее существовании. Могу только предполагать, что это было как-то связано с бывшим Учихой и огненными дзюцу в исполнении этого клана, но это не более чем простые догадки. Я заложил основы, теперь она должна освоиться со своим новым арсеналом способностей, и в моей активной помощи пока нет нужды. Свитки с начальными техниками датона, суитана и медитацией для катона я ей выдал, пусть осваивает в свободное изучение от клановых дзюцу время, в первую очередь укрепление тела датоном и медитацию для огня. Глава 8. После выхода с территории Яманака я отправился встречать первых гостей, прибывающих из великих и не очень стран, рискнувших прислать своих генинов в Канаху для прохождения экзамена. Кумовцев не было, и вот так же их от число участников оказалось больше 150 человек, но из великих стран были только мы сами и предавший нас песок. 7 команд участвовало от дождя, 5 от травы, 4 от водопада. С нашей стороны было 24 команды. От песчаный карьер песка 10, Арачимару расщедрился на 1. Если на отсутствие команд кровавого тумана все только вздохнули с облегчением, то и Вайкума были тревожным сигналом для всех. Для меня, разумеется, это не было новостью, и я даже планировал сделать пару ставок на тотализаторе на итоги этапов, но мне их отсутствие только играло на руку. Встречать и сопровождать всю эту толпу должен был именно я собственной персоной, не лично, разумеется, а посредством клонов. Но знающие меня должны были оценить этот ход и жест. Арачимару, изображавший Джонина наставника, был совсем не рад, когда встретил меня на границе. «Спасибо, мы достаточно уверены в себе, чтобы не бояться мелких неприятностей, Сакки. Это не обсуждается. Вы или идете со мной, или я, как советник Хокаге, объявляю вашу команду дисквалифицированной из-за нарушения протокола безопасности. Вам будет предоставлено удобное жилье, которые, вам и всем прочим гостям, крайне не рекомендуется покидать до начала первого этапа во избежание недоразумений и обвинений в шпионаже и провокациях». Фальшивый Джонин звука даже не дрогнул от моего давления, в отличие от чуть было не обделавшихся генинов, что было прямым подтверждением личности Арачимару, как лидера команды. От сорванных планов он, конечно, зашипел почти в открытую, но все же удержался и сохранил образ обычного Джонина, хотя маска у него почти треснула. Мне даже стало немного жаль этих генинов, но судьба у них была все равно незавидная, даже пойди все по их плану, и Арачимару не стал бы срывать на них свое раздражение. Я примерно представлял, каким образом он будет протаскивать свою четверку звука, но мне было важно сохранить как можно больше генинов из нейтральных стран, чтобы нас не совсем уж так облили говном, когда все закончится. К вечеру все гости прибыли, и суета с их размещением закончилась. Эксцессов, к счастью, не было даже с Джинчурики Однохвостого, даже каноничного при участии Наруто и Конохамару, так что я смог уделить внимание Микото и провести профилактический сеанс, так как вскоре ей придется очень активно применять чакру. Как правило, те кунаичи, которые доживают до ее возраста или полностью бросают карьеру шиноби, занимаясь семьей или не имеют непостоянных близких отношений, не семьи. Так происходит из-за очень серьезной нагрузки на организм матери, если ребенок имеет сильные способности из-за удачного сочетания генов. Любые проблемы во время беременности, особенно из-за недостатка чакры или повреждения системы циркуляции, приводят к ситуации, когда у ребенка образуется дефект или заболевание, часто неизлечимое из-за обнаружения на поздней стадии, как у Кимимара или Итачи. Так что не Сакура, Хината или Ина, а именно Микото была тем человеком, на котором я отрабатывал до автоматизма свой чакра-массаж на всех этапах ее беременности и после, помогая ей подготовиться к очередным родам и впоследствии восстановиться до прежних кондиций. Если бы я такого внимания не уделял ее здоровью, то скорее всего после рождения дочери она бы умерла от повреждения системы циркуляции, как случилось с женой Хиаши и Хизаши. Да-да, она у них была одна на двоих. Сами понимаете, близнецы и все такое, хе-хе. Самое занятное выяснилось, когда вивисекторы корня проверяли нашу с Микото совместимость, оказалось, что в ДНК Джирайи, в моем ДНК содержатся не только гены Табирамы, но и какого-то представителя печально известного клана Кагуя. Более того, похоже, что я вообще гибрид или клон, задуманный и воплощенный еще родителями Хаширамы. Их первая неудачная попытка вытащить на поверхность наследие предков в своей семье вылилась в Табираму, вторая доводилась до ума уже в период создания Конохи, и тайные исследования привели к тому, что отец Цунади вообще оказался не способен к манипулированию чакрой. В итоге параллельный проект в моем лице оказался отдан в приют как обычный сирота, а материалы были практически все уничтожены. В распоряжении корня оказались только туманные, невнятные записи с общими словами, оставшиеся после смерти первого и второго. Ничего конкретного из этого нельзя было получить, но я все же сложил 2 плюс 2, и сходство моей техники с прической Кагуи и Кимимора привели к очередному вскрытию гробницы с останками первого и второго, которых по-хорошему надо бы кремировать из уважения к основателям, а не переводить на опыты. Механизм, с помощью которого мой геном был отредактирован таким образом, остался за гранью понимания моих болванчиков, но выяснилось, что дети у меня могут быть, и я не страдаю бесплодием, как опасался после новостей о своем редактированном геноме. Бесплодия у меня нет, но завести детей получится только в том случае, если моей женой станет представительница клана Синджу или Учиха. Возможно, есть и еще варианты, как можно извернуться и с другими, но я решил отложить это все на потом и использовать то, что в наличии уже сейчас, тем более, что найти кого-то лучше Учиха и Синджу по богатству наследия — это почти без вариантов. В общем, у меня наблюдается неплохая статья расходов, которую можно смело порезать, и теперь я вообще не парюсь, что кто-то из партнерш не своевременно залетит, можно перестать себя контролировать. Минусом было то, что Хината с сестрой пролетают мимо меня как потенциальные супруги, и в целом даже можно не пытаться строить с кланом Хьюго матримониальные планы, толку с такого брака все равно не будет. Экзамен на Чунина, этап 1, тестирование. Я прекрасно знал, что и как будет на экзамене, и не испытывал ни малейшего желания играть честно и отдаваться на волю канона. Не для того я ВС это устроил, чтобы вдруг Наруто или остальные важные для меня персоны провалились. Каждый получил гендзюцу, настраивающее его на правильное решение и правильное поведение. Раздав всем корневикам необходимые инструкции, я заблаговременно отправился в лес смерти, чтобы полностью слиться с ним и стать неотделимой от него частью. Только так можно было обмануть Орочимару и не дать ему меня почувствовать раньше времени. Смысл этого действа был в том, чтобы он не знал, как было до того, и не мог логически вычислить лишний фон чакры. Режим мудреца. Второй этап экзамена на Чунина. Лес смерти. Я видел и чувствовал всех, кроме самого Орочимару, но его перемещение первое время можно было отследить по четверке звука, которые были простыми генинами, люто перекачанными, но ВС равно генинами, а не чунинами и уж точно не джонинами. Это не было попыткой их как-то принизить, так как тот же Джинчурики Однохвостого отправил на тот свет как минимум пару, тройку, а то и поболее, джонинов песка. Чунин — это не только лычка на погонах или жилет, это много больше. Не все это понимают, даже из тех, кто был на войне, вроде Какаши и его товарищей по поколению. Пару дней назад у меня был разговор с этим чучелом, которое чуть ли не куксилось, что он не знает, чему учить и как готовить Наруто к третьему этапу, так как с Хинатой будем заниматься мы с Микото, Саске будет обучаться у того самого Такубицу Джонина Эбису, которого сплавили в каноне Наруто. Это, кстати, я подключился, мотивировав тем, что дзюцу изучить он всегда успеет, а вот нормально планировать он из-за влияния Учих так и не научился, и делать ставку на одно ультимативное дзюцу — это самое тупое, что можно сделать в его ситуации. Ты будешь отрицать, что собирался учить его и только его, а Наруто пусть будет сам по себе, без крутого дзюцу. Может, тебе сразу написать заявление на имя Хокаге о переводе тебя в Чунина и заменить Рукоумина в Академии? Я думаю, третий с радостью подпишет такую бумагу, потому что столь продвинутые методики обучения не должны пропадать в безвестности. Но у меня нет сродства с воздухом, что я ему покажу? Расинган, ему покажи, пустая твоя башка, или ты считаешь, что твой крик тысячи птиц, бесполезный для любого, у кого нет полностью развитого шарингана, круче, чем дзюцу четвертого? Сомневаюсь, что он сумеет. Его контроль. Вот и тренируй ему и контроль, и все прочее, что потребно для бойца Анбу. Ты же капитан. Наруто ведь, какой-никакой, но сенсор. Обучи его основам. Пусть знает, как ходить по следу, как искать засады. Дай ему нормальное тайдзюцу, наконец, а не то кривое убожество, что я у него видел еще с академии. Очнись, Какаши, или твоих учеников перебьют на очередной миссии, где им встретятся не такие рефлексирующие мечники тумана, как Забуза, а мотивированные противники. КХМ, а что, кстати, этим самым Забузой? Что, кунай чешется матч-реванш устроить? Думаешь, в первый раз вышло не слишком убедительно? Официально могу тебе сообщить, что Забуза Мамачи теперь ликвидатор корня, и сейчас я довожу его до необходимых кондиций, наверное, через полгода. Может, раньше он будет проходить квалификацию на присуждение ему звания Такубицу Джонни на Канахи. Думаю, его специализацию пояснять не потребуется. Нет, не потребуется, но это несколько не то, чего я ожидал. Я умею убеждать не только девушек, так что все в Канахе могут сказать мне спасибо, что я придерживаюсь традиционных взглядов на половые отношения и не домогаюсь до людей, как Майта Гай до тебя. Если Забуза хорошо себя покажет и его воспитанник также не провалит тестов на лояльность и командную работу, то ему могут дать команду генинов из Академии. Орочимару появился очень эффектно, но я не дал ему ни секунды времени, чтобы обнаружить, что же не так с внешностью его Саски. Простое хинги превратило его бейкуган в обычные темные глаза Учихи, соответственно, такое же хинги закрывало глаза Хинаты. Как только они скрылись в лесном массиве, гендзюцу развеялось, и они перестали держать это дзюцу, поняв, что на них и на всех канаховцев как-то воздействовали все это время, потому что никто не обратил ни малейшего внимания на такую приметную деталь в их облике. Боюсь тебя прерывать, любезный, но ты только что нарушил правила, выдав себя за генина. На мое появление Орочимару среагировал моментально, и если бы не активированный режим мудреца, в котором я находился с самого начала первого этапа экзаменов, то его железка проткнула бы меня с необычайной легкостью. Впрочем, это все равно был теневой клон, так как телесно я был ближе к другой стороне леса. Джирая, давно не виделись, Орочи. Повинуясь моему жесту, генины резво ускакали навстречу с официально участвующими звуковиками. Думаешь мне помешать? Я все равно добьюсь своего, и Учиха станет моим. Вынужден тебя расстроить, но сейчас в Канахе нет ни одного чистокровного Учихи, у которого был бы шаринган, с хоть какой бы нибудь ступенью развития. Я давно слежу за твоими основными агентами и создал вокруг них соответствующий вакуум. Сейчас я не буду пытаться тебя захватить, но сделать ничего ни с кем не дам. А потом удачи тебе в проникновении на территорию клана Хьюга, там тебя уже ждут и все в курсе того, кто к ним возможно захочет заглянуть. Меня это не остановит. И что ты будешь делать с телом Учихи без его глаз? Все, караван уже ушел. Можешь забыть про этого пацана, он теперь официально Хьюга, и это не маскировка, а суровая проза жизни. Ты умрешь, Джирая, в этот раз я убью тебя. Побереги свои угрозы для Хокаге, он может и расчувствуется от подобного, но точно не я. Ах да, я же совсем забыл про твой заговор с участием песка. Можешь делать что хочешь, но ни один генин из участвующих не должен быть задействован в твоих планах на бой с Хокаге. Ни ты, ни твоя четверка звука не должны никого отлавливать. Все, кто дойдет до башни, должны быть живы-здоровы и участвовать в третьем цикле или как поединщики, или как зрители. Мне не нужны лишние разбирательства с другими деревнями по поводу твоих неаккуратных действий. А ты хорошо подготовился, Джи не ожидал, что моя маленькая интрижка будет так быстро обнаружена. У меня было время, Орочи, а чтобы тебе было легче принять этот факт и сыграть остальную часть плана, я дам тебе один очень и очень полезный совет. Хо-хо, малыш Джи дает мне советы на бой с собственным учителем, как же низко я пал, если приходится. Печать бога смерти. Уже не смешно, да, запретная техника, призывающая шинигами, бога смерти, навечно пленяющего души тех, кого он поразил своим клинком. И что там с этой техникой? Запретная дзюцу и все такое, как ты любишь. Когда тебе покажется, что настал удачный момент перейти в ближний бой и навязать третьему поединок в тайдзюцу, Не делай этого, если не захочешь лишиться своей души и провести вечность в компании Хокаге в желудке у шинигами. Вот ее печати, если ты вдруг не знаешь. Ми и Хитсуджи у Ину, не, Тори ума, ми, змея, свинья, овца, кролик, собака, крыса, птица, лошадь, змея. Тебе наплевать на него, он и так живой труп, непонятно как еще дышащий. Меня волнует только Коноха, и твое нападение — это хороший повод стряхнуть всю ту ветошь, что навесил на всех нас Сарутоби Хирузин. Я уже почти хочу передать ему этот разговор и оставить его в живых. Хо, это было бы занятно, но несколько неудобно. В моих планах видеть третьего на посту Хокаге больше необходимого не значится, так что пришлось бы самому его убивать, а это будет не слишком хорошо воспринято окружающими. Предлагаю тебе вернуться к личине Джонина Звука, Орочимару, а по поводу твоей мании к учихам, я думаю, мы сможем решить этот вопрос без твоих домогательств до кого-либо. ТЦ. Посмотрим, ничего еще не решено. Как угодно, а пока будь добр, покинь территорию проведения экзамена и забери лишних. Отсутствие преследования со стороны Орочимару привело к тому, что Наруто, Саске и Хината пришли третьими после команды учеников Майта Гая и Трия из Ларца Песка. Официальные звуковики вынуждены были просто продираться сквозь многочисленные слабые команды, которые на них выводили мои люди, ожидая, когда они все выдохнутся и вынужденно встанут лагерем. По первости планировалось открытое нападение, но после достаточно успешных переговоров я дал команду на скрытное внедрение. Кинцучи неожиданно для себя очнется через пару-тройку дней в облике Микото, пока та будет изображать из себя Генина. Смысла в этом было не особо много, но мне очень хотелось опустить главного оленевода и показать, что все потуги его сына и танцующего вокруг него Асумы — это именно потуги, так что до Тимари он просто не доберется, и на голубом глазу присудить ему Чунина за просто так уж и как у Нары не получится. Гиндзюцу Шарингана, моя печать, опробованная еще на миссии с Забузей, вуаля, дежурившую Кину волокли корневики, а на ее место села Микото. Простой подменой тут было не обойтись, и Яманакафу очень тщательно передавал образа, привычки и прочие мелочи из воспоминаний бессознательной девицы, так что полевую проверку Микото пройдет достаточно легко, а вот впоследствии можно будет ее и обменять, если звуковики вдруг что-то заподозрит. Захваченная в теневой Дзюцу Кин медленно отступала вслед за контролировавшим ее Генином из Конохи. Резкий прогиб. Бам. Кунайчи Звука осела, потеряв сознание от удара, и Шикамару отпустил свои тени. Распорядитель уже приготовился объявить победителя, как в этот самый момент. Кагетенькию но Дзюцу. Теневая техника небесного плача. Дзюцу, сочетающая в себе интонный суитон, было выпущено, казалось, уже побежденной представительницей деревни, скрытой в звуке. Созданный из слюны синбон мгновенно размножился в несколько десятков игл и щедро утыкал руки, поднятые в рефлекторном жесте защиты. Гиндзюцу Шибари. Связывающая гиндзюцу не продержалась бы долго, но этого хватило, чтобы кунайчи метнула еще два синбона, протыкая ладони противника, чтобы тот не мог складывать печати, когда освободится. Шикамару почти сразу попытался использовать тени, но боль от раны и невозможность правильно сложить печать привели к нестабильному контролю над Дзюцу, и Кинцучи успела подскочить к нему почти в упор и уже было занесла руку, чтобы поразить мозг, воткнув иглу в глаз, когда распорядитель поединков остановил ее, сжав силой кисть. Победа Кинцучи. Пока на арене Микото в образе Кин талантливо изображала превозмогание, я активно обрабатывал саму Кин. За прошедшие годы я знал тело Микото очень и очень хорошо и соответственно прекрасно изучил все ее чувствительные зоны. Про Кин этого нельзя было сказать, что дало мне возможность научить ее, ничуть не боясь, что это вызовет травмы в ее организме, когда я начну проводить обследование и особое поступательно-возвратное зондирование различными не совсем или точнее совсем не публичными частями своего тела. Перед тем, как начать веселье, я, разумеется, поставил ей несколько печатей, препятствующие нормальной работе чакра-системы, чтобы она не могла применять огненные дзюцу даже в зачаточном виде. Глава 9. Из-за моего вмешательства количество выживших на втором этапе было выше. Впрочем, количество идиотов, вскрывших свитки, также поднялось, но кто им тут доктор? Сами в своих проблемах и виноваты. Кабуто сотоварищи ожидаемо прошли отборочные. Команда официальных звуковиков с внедренной Микото потеряла обоих парней. Первого из-за поражения на отборочном поединке, второго при покушении на младшего сына Каге Песка. Кстати говоря, победивший звуковика наследник Абурами был мной дисквалифицирован во время отборочных поединков. победил Абурамиши. КХМ. Усиленный чакрой кашель прервал говорившего Шиноби Канахи. Рефери в лице Такуби Цуджонина, да и все прочие повернулись в мою сторону. Есть один момент, который я бы хотел уточнить. Представленный у нас на арене Шиноби Звука несомненно проиграл, но в том, как это случилось, мне видится нарушение правил проведения поединков. Абурамиши на Шиноби, специализирующийся на скрытых атаках и неожиданных нападениях. Его противник – открытый боец. В прямом столкновении на арене у него было бы преимущество, но в ней он мог только пассивно защищаться, так как открытое нападение на неучаствующих в поединке не разрешается, а скрытых атак у него нет. Абурамиши воспользовался этим обстоятельством, обойдя правила, показал, что способен нестандартно мыслить, но правила существуют не для того, чтобы их нарушали, а для того, чтобы им следовали. Прямые поединки в таких условиях, как здесь и сейчас, являются важной тренировкой для каждого шиноби. Здесь вам уже не грозит смерти, поэтому любое отклонение за пределы ограничительных линий должно быть оценено соответствующим образом. На этом турнире мы не делаем поблажек для своих шиноби, Абурамиши, и вам следовало проконсультироваться со своим джонином по поводу предпринятого вами обходного маневра, который является самым настоящим нападением в мирной зоне. Обращаю твое внимание на то, что, став чунинами, все участники этого турнира выйдут в поле как младшие командиры и будут оказываться в ситуациях, когда вы сами должны будете принять решение и принять ответственность за его ошибочность или правильность, ибо последствия бывают и от успеха, и от поражения. Ты преуспел, но и ошибся, Абурамиши, не в тактическом замысле об атаке, а вообще стратегически, решившись атаковать прямо у всех под носом и ожидая, что это никто не заметит и никак не прореагирует. Возможно, в других условиях так бы и случилось, но не сейчас. Пусть данный эпизод станет для вас пищей к размышлению, и я не призываю вас каждый раз бегать за советами к Хокаге или старшим товарищам, но ошибка, совершенная в начале вашего пути, поможет вам больше уделить внимание более всестороннему развитию и подготовиться к ситуации, когда вы априори не можете скрытно атаковать противника. Ведь теперь вы продемонстрировали вашу склонность к таким скрытым атакам, то теперь это не сработает так просто, как в этот раз. Я предлагаю вам самостоятельно принять решение по поводу вашего дальнейшего участия в турнире, так как формально я не имею никакого права определять ход боев, и вы вольны продолжить, Абурамиши, если считаете, что моя критика необоснована и я просто предвзят. Прошу, продолжайте. КХМ в поединке с Закуабуми из деревни Звука победил Абурамиши, Канаха. Следующие участники. Абурами снялся сам, остальные с переменным успехом выводили друг друга из строя, продолжая бой до такого состояния, что говорить про быстрое восстановление уже не приходилось. Сводить в одном бою и на Исакуру не потребовалось, так как хватало и других участников из минорных деревень, которые явно не могли рассчитывать на победу над фаворитами из Канахи и Песка. Бойцам из Травы не повезло выйти в поединке на Ниджи, Рокли, Гаару, которые просто вытерли ими пол. Их лидер попал на Сакуру, и та проиграла, но было заметно, что победа далась ему напряжением всех сил, и будь у Сакуры чуть больше опыта в создании гиндзюцу, то она размотала бы его, вынудив потратить вообще всю чакру, а не только две трети. Почему Ниджи и Саске не встретили на отборочных Хинату? А потому что Наруто, точнее не сам Наруто, а его гнев и ярость, приводящие к пробуждению покрова леса. Нет причин для гнева, нет покрова, нет нарушения секретности, которую допустили по канону. Нет нарушения, и зондеркоманда из Акацки не будет отправлена в Канаху. Во всяком случае, не сразу после отборочного турнира, на котором присутствуют люди из Дождя. Страна огня, неделю спустя. Трое из ларца одинаковы с лица. Что прикажете, советник? Пограничник почтительно ко мне обратился, по поводу только что вырубленных мной анбушниц из скрытого водопада. Пакуйте их и пошлите сообщение Яманака. Пусть соберется с дочерью возле башни Хокаге, будет ей материал для тренировки по взлому сознания специально подготовленных шиноби. Есть. А мне чего делать? Ты, Наруто, отправишься со мной к Хокаге и расскажешь ему про ВС, что связано с планами размещения наших пограничных патрулей, которые ты перехватил. Особняк жабьего мудреца Джирай, время 1:57. Спальня. Джи, ты спишь? Хочешь продолжение, Каюки? Нет, я тебя спросить хотела кое о чем. Я пожила тут в Канахе и подумала, я могу стать ниндзя. Занятный вопрос. Чакру ты применять можешь, но полное отсутствие тренировок с самого раннего детства, результат будет более чем сомнительный. Я хотела бы попробовать, почувствовать это изнутри, выполнить миссию как шиноби, а не просто смотреть со стороны на происходящее. Я так понимаю, ты хочешь настоящую миссию высокого ранга, а не сбор трав или ловля кошек, а вы и такое делаете, серьезно? Каюки приподнялась на локтях, чтобы посмотреть мне прямо в лицо. Только молодняк, разумеется. Они смотрят на мир, узнают новое и проверяют на практике изученное в стенах академии. Спи, давай, завтра у тебя съемки. А миссия? Я подумаю, как такое организовать. Спи. Башня Хокаге. Сакура и Шина столкнулись возле входа в главное административное здание Конохи и дальше уже шли вместе. На последнем этаже у дверей в кабинет Хокаге они встретили другую свою одноклассницу по Академии Ниндзя. Ина, ты не знаешь, зачем нас позвали. И тебе привет, Сакура, спасибо, что поинтересовалась, как у меня дела. Прости, я просто волнуюсь. Нас с Шина вызвали к Хокаге Анбуне, а это не то, что случается каждый день. Ладно, так и быть, прощаю. На днях Джирая сама и Наруто поймали ТРХ-шпионов из скрытого водопада, и я участвовала в их допросе. Сейчас там решаются различные вопросы, не связанные напрямую с этим делом, но думаю, вам дадут миссию. Через несколько минут к ним присоединились еще трое шиноби. Мощный здоровяк мрачного вида, Хината, незнакомая кунаичи с протектором листа и юноша ослепительной внешности. Малый совет. На третий этап соберется большое число участников и еще больше зрителей. Это хороший шанс показать гостям город и провести разведывательные мероприятия. Кроме того, это позволит реанимировать бывший квартал лучших. Но кто там будет работать? Я резко против привлечения наших шиноби. Я думаю, что после того, как им вывернули сознание наизнанку, недавние арестантки сделают добровольный выбор между соответствующим видом деятельности и бесконечными пытками до утраты разума. Квартал красных фонарей в Конохе можно просто убить, так как водопад не будет их выкупать в любом случае. Слишком слабы и малоценны для своего возраста. ХМ, они конечно из Иханбу, но это обычные генины без особых способностей. Таких шиноби можно натренировать, но чунин это их потолок, и этого потолка они вс еще не достигли. Такие слабые. Да, я даже начинаю думать, что это просто попытка отвлечь наше внимание от каких-то событий в другом месте. Зачем им это? Им самим незачем, это просто заказ кого-то со стороны. Вопрос только от кого. Врагов у нас хватает, мы должны это выяснить. С этим нет вопросов ни у кого из присутствующих. Хотару-сан, вопрос в том, как нам это сделать и что предпринять по этому поводу, когда мы выясним заказчика. У тебя уже что-то есть, Джирая? Пошлем группу генинов с этим отчетом, пусть встретит заказчика и передадут планы. За генинами пойдут ликвидаторы, они проследят за тем, кто явится, и вмешаются при необходимости, если заказчик захочет зачистить следы и кинуть водопад. Генины, сомнительно, что они справятся. Никого выше рангом посылать нельзя, их могут опознать, и они себя выдадут большим уровнем способностей. И чем больше я думаю про ВС это, тем больше мне кажется, что это провокация. Поясни, Джирая-сан, а что если поимка этих Ниданбу была запланирована, и соответственно тот шпион умер не от страха, а от яда или гендзюцу? Ведь если мы успели перехватить планы, то естественно подумать, что противник про них еще не знает. А если знает, если планы давно известны, а настоящий шпион близок к разоблачению или вообще давно покинул Конаху, то как убедиться в том, что украденные планы действенны? Сфальсифицировать попытку кражи. Именно, Хамура-сан, именно. Разумеется, есть шанс, что мы вс равно начнем что-то менять, но это будут поспешные телодвижения, и их можно отследить. Хитро. Получается так, что заказчика может и не быть на месте. Если это вс изначально ловушка, что показал допрос, они ничего не знают. Просто забрать свиток и передать человеку, пославшему условный сигнал в определенное время в определенном месте. Их натаскали на правильное взаимодействие и прочим базовым вещам, но против хорошего джонина этого ВС равно мало, с кем-то слабее шансы есть. Кто участвует? Проигравшие свои поединки генины со второго этапа и ряд моих специалистов. Если пообещать генинам полевой патент по завершении миссии, то они проявят ВС свое старание. Так и поступим. Если ВС пройдет как надо, то я предлагаю ВС же организовать улицу развлечений, как предлагает Джирая-сан. Спасибо за поддержку, Хамура-сан, инструктаж, Хината и Хаку будут исполнять роль защитников у специалистов разведки и маскировки и находиться в группе прикрытия. Чуть позже к вам присоединится третья участница, и вы составите тройку Анбу водопада. Напоминаю, что кроме специалистов разведки и маскировки никто не использует клановых дзюцу или чего-то такого, что не умеют доноры воспоминаний. Разрешены только стандартные стихийные техники, не основанные на клановом наследии крови. Ваша основная ударная сила такубицу джонин со специализацией бесшумного убийства с упором на киндзюцу. Делайте соответствующие выводы о том, что он может сделать и о том, где от него будет мало пользы. Принимать решение о его вызове будете вы втроем. Ваша основная задача – передать свиток с данными и определить возможность захвата пришедшего на встречу собственными силами и вашу способность проследить, если это будет очередной посредник. У такубицу джонина будет специальная печать сигнала экстренной эвакуации после активации, которой вы должны будете немедленно покинуть зону проведения миссии и далее самостоятельно добираться до Конохи. Забуза, надеюсь, ты понимаешь, что сюрпризов с твоей стороны быть не должно, я серьезно на тебя потратился и если ты что-то выкинешь, то я сильно расстроюсь. Я не дурак, пояснять не требуется. Ну и отлично. В общем, твой главный объект опеки Каюки Казахана, она будет под обличием одной из кунаичи водопада, той что с серыми волосами. Хината Учиха будет с каштановыми и за ее безопасность отвечает Хаку. Жизни остальных не важны, но специалиста по гендзюцу желательно вытащить. Киностудия Konoha Limited. По сценарию нового фильма о приключениях принцессы агрессивная поклонница забеременела и вынудила персонажа Каюки покинуть своего возлюбленного и отправиться в самостоятельные странствия в качестве наемницы. С большим животом Юхи смотрелась весьма привлекательно, но сложность была в том, что он был не настоящий и при активных съемках это становилось достаточно заметно для внимательного наблюдателя. Так что многие постельные сцены пришлось переснимать заново и с иного ракурса, что стало ясно только под конец рабочего дня, когда все уже порядком устали. Режиссер перестал задумчиво рассматривать получившиеся ранее кадры и принял решение об еще одной попытке. Хорошо, а теперь давайте еще раз потренируем сердитую позу, а потом повторим третью сцену. Ками, у меня и так вс там на Тотджире и за сегодня, а теперь вы говорите снять еще пару дублей. Не волнуйся, я предварительно сделаю чакра-массаж и сниму последствия. Пф, да, вот так, недовольно поджатые губки, выгнутая спина чуть больше, да, отлично. Теперь руки завести за спину, на поясницу, плечи чуть назад, великолепно. Теперь замрите, снимаем, мотор, начали. Пойманная в моменте Юхи Куринай застыла, позируя в полный рост с фигурой в профиль, пока рядом суетились фотографы и операторы. Когда смотришь фильмы для взрослых, то кажется, что все испытывают неизведанное наслаждение от процесса, но в действительности это больше актерская игра и множество дублей, необходимых для гарантированного возникновения нужного эффекта у зрителей. Разумеется, никакая физиология не позволит быть в возбужденном состоянии на протяжении стольких часов и получать удовольствие от кратких моментов соприкосновения с телом партнера. Все было в большей степени бутафорским, хоть какие-то моменты и являлись настоящими, но большая часть была различными мазями и прочими гелями необходимой степени прозрачности и быстро высыхаемости. Мне в этом плане было проще, чем Каюки или Куринай, так как я все же мог использовать нескольких клонов, которые собирали для меня природную чакру, дававшую более высокую степень регенерации и восстановления сил. Юно Куни, страна горячих источников Шиноби Кумагакури но Сата. Камон, быстро мы, покончим с делом, долго мы в проебе будем. Я, аж, учитель, а можно как-то без мата в моем присутствии, ее, камон, наверное, это было да, но учитель все же прав. Если мы по-быстрому разберемся с этим делом, то у нас будет пара свободных дней до возвращения, тебе лишь бы не работать, а мой. Я взяла билеты в южные купальни для нас с Каруи, а вам, джинчурики сама, и а мой в западные. Спасибо, наставник, хоть немного расслаблюсь, ее, Шиноби Конохи под прикрытием. Чья сегодня очередь идти в западные купальни? Ты так говоришь, Каюки, что можно подумать, что кто-то кроме меня сможет удерживать маскировку на нужном уровне. Прости, Сакура, я знаю, но у тебя самый высокий контроль из всех присутствующих. Пф, обратная техника соблазнения. Все, я пошла. Дело, разумеется, было не в контроле, ну точнее не в том смысле, как это обычно понималось среди шиноби. В мужские купальни, Как легко догадаться, ходили мужчины, и даже с маскировкой противоположный пол испытывал определенные сложности в виде попыток повязать полотенце совсем не там, где бы это сделал любой мужчина. Вдобавок, отсутствие видимости бюста вовсе не делало его неосязаемым, что легко было обнаружить при случайном касании. В случае Сакуры, как бы ей не хотелось этого признавать, это не работало, и у нее не было привычки прикрывать грудь, потому что в сравнении с кем угодно из кунаичи в их классе, своим ничем не выдающимся телосложением она больше напоминала тощего мальчика, чем юную красавицу. Вспоминать про это и тем более слышать об этом от других Сакуре совершенно не хотелось, так что она делала вид, что все дело в ее идеальном контроле чакры, а не отсутствующих выпуклостях. Каюки расслабленно откинулась к бортику купальни и скосила взгляд на двух особ, что заняли соседнюю. Высокая блондинка с огромной грудью и красноволосая смуглянка, что по степени своей плоскости могла на равных спорить с Сакурой. Колоритная парочка. Каждый день они поочередно приходили в купальни, раскиданные по всему городу в ожидании, когда на шпиле высокого здания в городе появится условный знак для встречи. Иероглиф, обозначающий пламя, должен появиться в определенное время суток и сообщающий о готовности к осуществлению встречи в условленном месте. Их основной лагерь находился в оперативной близости и был надежно прикрыт гендзюцу на местности, наложенное с помощью рисунка. Кроме Сакуры и Каюки, за шпилем также следил Шина, пользуясь своими жуками. Именно он должен был выяснить, кто из числа работающих в ратуше будет ставить этот знак. Абурами страшный парень, как и все члены его клана, он держал своих жуков в своем собственном теле, и от одной только мысли об этом ужасе Каюки чуть не теряла сознание. Все эти танцы с тайными знаками и всем прочим шпионским ритуалом были лишь по причине нейтрального статуса страны, отказавшейся от своей деревни ниндзя. Этот статус обязались поддерживать все скрытые деревни, и даже просто организовать встречу с выполнившими заказ шиноби теперь было запрещено общим договором. Никаких дел в открытую тут вести было нельзя, даже самых невинных, так что приходилось играть в шпионов. Для Ина эта миссия была первой серьезной самостоятельной тренировкой в клановом дзюцу. Ничего не умеющая приятельница Джирайи Сенсия была отличным медиумом, и новая печать, сделанная на основе техники ее дяди Фу, Шинтин Кугуцу Джуин Но Дзюцу, техника проклятой кукольной печати перевернутого сердца, позволяла той вызывать собственную одержимость сознанием Ина, которая всегда находилась в состоянии готовности, удерживая дзюцу в полувыполненном виде. Как только Каюки активировала постоянно носимую с собой ладанку с печатью, Ина завершала формирование дзюцу, и ее сознание переносилось, беря под контроль гражданскую, которую слегка натаскали в применении киндзюцу сотрудники полиции и сам Джирайя Сенсей. Когда же была очередь самой Ина дежурить в купальнях, Каюки оставалась в лагере и отрабатывала показанные ей приемы и училась собирать и контролировать чакру, что, конечно, уже было поздновато в ее возрасте, но теорию и какие-то базовые вещи для младших классов ей изучать не требовалось, так что она просто уделяла время практике и доводила свои личные навыки до уровня, показанного в тех обрывках памяти кунаичи водопада, что ей загрузили в корне. Глава 10. Купальни. Я нашла Е.М. От тебя третья купальня по правую руку. Не глазей, Каруи, она может почувствовать. Каруи искоса посмотрела на обсуждаемую молодую женщину. Почему она? Слишком большой контраст между тренированным телом шиноби и поведением гражданского. Если бы не горячие источники и видимые следы тренировок и сражений, то я прошла бы мимо, даже не посмотрев в Е-сторону. Да даже так, я поняла это только с третьего раза. Она так сильна, чакра фон минимальный, но с учетом такой разницы во внешности и поведении, скорее всего, она просто хорошо Е подавляет. Может, даже не сама, а с помощью того кулона, с которым не расстаться даже в воде. Какие наши действия? Ты сейчас вылезешь из купальни, переоденешься и предупредишь Амо и Би. Я пойду чуть позже и останусь сторожить на выходе. Нам сейчас главное не спугнуть Е, чтобы она не сбросила свою личину и не начала шуметь. Тогда мы сможем захватить Е, не привлекая внимания. Некоторое время спустя, Саму и Киллер Би скрытно наблюдали за тем, как изображающие грабители и ученики пытаются захватить Анбу под прикрытием, изображающую обычную гражданскую туристку. Протекторов ни у кого не было, но вот навыки кинда все участники продемонстрировали очень характерные. Основные стили листа и облака были хорошо известны всем великим странам, но если с самим стилем листа ВС было понятно, то его исполнение представителем малой деревни вызывало вопросы. Небольшой всплеск чакры покрова биджу и щупальца восьмихвостого раздавило наглое насекомое, покусившееся на филейную часть спутницы Джинчурики. «Наглые сволочи!» – прокомментировал данное действие второй по силе шиноби в стране молний. Уже повернувшаяся высказать ВС ему в лицо саму и вынужденно промолчала, так как насекомое действительно было. В это время к сражавшимся присоединилась еще одна персона, просто проходившая мимо, и чаша весов сходу качнулась в другую сторону. Пора заканчивать. Шина принялся немедленно собирать всех своих кикачу, так как ни о каком скрытном наблюдении речи идти не могло, ни после того, как он обнаружил источник нечеловеческой чакры, а отправившиеся защитники вынуждены были срочно отступать в сторону лагеря, активировав тревожную печать. И беглецы, и преследователи придерживались протокола и пытались на максимально возможной скорости покинуть пределы города, чтобы там решить возникшие разногласия. Бой было решено дать в лагере, где в пользу шиноби Канахи играла установленная гендзюцу, и они в любом случае имели бы преимущество над противником. Только благодаря присутствию опытной наставницы их не уделали в первый же момент, когда они выскочили на эту поляну и попали под воздействие мощного гендзюцу, совсем не спешившего рассыпаться от стандартного метода отмены дзюцу и разделения чакры, даже в исполнении наставницы. Болевое воздействие также не помогало, и они видели вокруг совершенно дикую картину заснеженной пустыни. Киллер Би мгновенно отпрыгнул обратно, стоило ему только увидеть резкое изменение пейзажа и безуспешно попытаться снять вражеское воздействие. «Что скажешь, партнер?» «Я вижу то же самое, разделение чакры не помогло. Покров Биджу, 6 хвостов. Мы должны вытащить всех остальных». Биджу выпустил свои чакры щупальца далеко вперед и принялся шарить ими на уровне земли. Два из них сразу были атакованы дзюцу Катона, а третье без затей отсечено большим клинком. Оставшиеся нащупали сокомандников и дернули к джинчурике, выводя их из-под действия гендзюцу. Бесшумное убийство. Уже оказавшись в нормальной местности, но будучи ВС еще в неконтролируемом движении после рывка восьмихвостого, Самуи увидел огромную полосу закалной стали, летящую прямо на не. Если бы не гендзюцу, то она могла бы увидеть опасность раньше и правильно отреагировать, но сейчас она могла только подставить свое собственное оружие, постаравшись укрепить его чакрой. С громким клацаньем клинки столкнулись, и Самуев словно в замедленной съемке наблюдала за тем, как Етанта медленно приближается, продавливаемый знаменитым клинком мечников тумана.